Но в том-то и дело, если трубку не снять сейчас, следующий звонок раздастся минут через 15 или 30. Чувство времени у Камацу отсутствовало напрочь, как и элементарная способность ставить себя на место людей, живущих нормальной жизнью. Чем так, лучше уж снять трубку сразу. «Привет, дружище! Не спал?» Голос Камацу звучал на редкость расслабленно. «Уже засыпал», — ответил Танго. «Виноват», — бросил Камацу без малейшего сожаления в голосе. «А я просто хотел тебе сообщить, что продажи кокона превосходят все ожидания». «Замечательно». «Расхватывают, как горячие пирожки. Новый тираж не успевают допечатывать. На типографии ввели ночную смену. Впрочем, чего удивляться. Качественный роман 17-летней красотки. Да еще и лауреата премии «Дебют». Все факторы успеха в одном флаконе». «Значит, 30-летний учитель математики, здоровый как медведь, таких шансов не имел бы». «В том-то и дело, друг мой. Сам посуди. Развлекательно эту книгу не назовешь. Ни тебе постельных сцен, ни слезовыжимательных эпизодов. Будь ее автором ты, сомневаюсь, что она стала бы бестселлером». Камацу выдержал паузу, проверяя реакцию Тенго. Но тот молчал, и он продолжил. «Дело, конечно, не только в проданном тираже. Критика отменная. Вот что важно. Все отмечают, что этот роман сильно отличается от обычных молодежных выплесков адреналина на модную тему. Он поражает своей содержательностью и читабельностью. Разумеется, все это благодаря твоей правке. Во многом, если не во всем. Блестящая работа». «Блестящая работа?» Танго сжал пальцами виски. Насколько он замечал до сих пор, если Камацу хвалит его, значит, стоит ждать неприятностей. «Господин Камацу», — спросил он напрямую, — «какие-то плохие новости?» «Плохие?» — якобы удивился Камацу. «А почему они должны быть плохими?» «В такое время просто так не звонят. Видимо, что-то случилось». «И то верно», — с интересом отметил Камацу. «А у тебя хорошее чутье». «Не чутье», — подумал Тенго, — «а элементарный опыт общения». Но вслух ничего не сказал. «Ты прав», — признал Камацу. «Есть одна не очень приятная новость». Камацу выдержал эффектную паузу. Тенго представил, как глаза собеседника сверкнули в темноте, точно у мангуста перед прыжком на кобру. «И это связано с автором воздушного кокона?» «Да, с Фукаэри. Такое дело. В общем, она пропала». Тенго стиснул виски чуть сильнее. «Как давно?» 3 дня назад, в среду утром, она отправилась в Токио. И Бесуно-сенсей проводил ее до станции. Куда и зачем едет, не сообщила. В полдень позвонила и сказала, что сегодня домой не вернется, заночует в квартире на Синану. Там же в ту ночь останавливалась и дочь сенсея. Но Фукаэри так и не появилась. И всякая связь с ней оборвалась». 3 дня назад Тенго покопался в памяти, но толком ничего не вспомнил. «Куда она могла поехать, неизвестно. Я и подумал, может, она звонила тебе?» «Не звонила», — ответил Тенго. С ночи, когда у него гостила Фукаэри, прошло уже 4 недели. Тенго подумал, не рассказать ли Камацу о том, как Фукаэри не хотела ехать в квартирку на Синана, словно опасалась чего-то, но промолчал. Не дай бог, пришлось бы рассказывать еще и о том, что она у него ночевала. «Эксцентричная натура», — сказал Тенго. «Небось, послала всех к черту, да умотала, куда глаза глядят». «Это вряд ли», — возразил Камацу. «Девочка нелюдимая, но с дисциплиной у нее все в порядке. И где ночевать, всегда решает заранее. Если верить сенсею, обычно она постоянно звонит и сообщает, где находится и куда собирается. И если от нее нет связи 3 дня подряд, значит, что-то случилось». «Что-то случилось?» — эхом повторил Тенго. «Сенсей с дочерью с ума сходят», — добавил Камацу. «Но если отсутствие Фукаэри затянется, у вас тоже начнутся проблемы, я так понимаю?» «Да уж. Если в этой истории начнет ковыряться полиция, дело дрянь. Шутка ли? Юная красавица, автор бестселлера года, пропала без вести. О журналистах я даже не говорю. Мне, как редактору книги, хочешь не хочешь, придется раздавать комментарии направо и налево. А это значит вылезать из тени на свет, чего я делать очень не хотел бы. Когда и на каком повороте вылезет правда о нашем с тобой сценарии, одному богу известно». «А что говорит сенсей?» «Завтра он собирается заявить в розыск. Я уже просил его подождать 2 дня, но больше он ждать не хочет». «И как только объявят розыск, начнется шумиха в прессе?» Не знаю, что предпримет полиция, но для журналистов эта история — лакомый кусочек. Здесь тебе не просто сбежавший из дома тинейджер. Утаить что-либо в этом случае будет очень непросто». «А может, как раз этого и добивается сенсей», — подумал вдруг Тенго. «Если грамотно использовать Фукаэри как приманку, можно поднять шумиху на всю страну, пролить свет на связь родителей девочки с авангардом и, наконец-то, выяснить, где находятся ее отец и мать, или хотя бы что с ними стало. Если так, сегодня все происходит по плану сенсея. Вот только понимает ли он, чем при этом рискует? Наверное, понимает. Все-таки на безумца не похож. Тем более, что думать о сложных вещах — его основная профессия. Да и в ситуации с Фукаэри наверняка еще много такого, о чем Тенго и знать не знает. Похоже, он, Тенго, пытается собрать пазл, от которого нет и половины фрагментов. Умный человек не стал бы и начинать». «У тебя нет соображений, куда она могла деться?» «Пока в голову ничего не приходит». «Понятно». В голосе Камацу послышалась усталость. Хотя показывать свои слабости было не в его стиле. «Прости, что разбудил среди ночи». «Камацу извиняется?» Тенго решил, что ослышался.